Восьмое. На следующее утро на прогудевшем пароходе крошка Арчи отчалил нести свет в другие глухие места архипелага. Как стало известно, он останавливался у преподобного мистера Маккея. И Грант подумал, интересно, что сказал бы этот безупречный пастырь своему горно-шотландскому войску, если бы знал, кого он приютил под своей крышей. Может быть, преподобный мистер Маккей был болен той же болезнью, что и Арчи Браун? В общем, Гранту казалось, что нет. Мистер Маккей пользовался таким влиянием, какого только может жаждать смертный. Свое тщеславие он удовлетворял каждое воскресенье по утрам. Он повидал свет, он видел жизнь и смерть, наблюдал, как людские души воспринимают и ту, и другую. Похоже, не гнался особо за славой. Просто он оказал гостеприимство шотландской знаменитости, потому что в такой маленькой стране, как Шотландия, Арчи был знаменитостью, и мистер Маккей, несомненно, был рад принять его. Таким образом, остров оказался целиком в распоряжении Гранта. В течение пяти дней, сопровождаемый ревом ветра, он бродил по своему пустому королевству. Это было скорее похоже на прогулку с плохо воспитанной собакой, которая бежит за вами по пятам. В экстазе бросается на вас, почти сбивая при этом с ног, а потом тащит в направлении прямо противоположном тому, куда вы намереваетесь идти. А вечера он проводил, вытянув ноги у горящего камина в кабинете мистера Тодда, слушая его рассказы о том, как он был владельцем паба в Нижней Шотландии. Ел Грант очень много, он заметно набирал вес. Засыпал он, как только его голова касалась подушки, и не просыпался до самого утра. А в конце пятого дня он почувствовал, что скорее готов вынести сотни воздушных путешествий, чем провести еще 12 часов в этом месте. Итак, на шестое утро, стоя на широкой площадке белого песка, Грант ждал маленький самолет, который на обратном пути из Торнея должен был забрать его. И легкое опасение, таившееся где-то в глубине его сознания, ничуть не походило на мрачное предчувствие, которые, как он боялся, могут охватить его в эти последние минуты. Рядом находился мистер Тодд, а у их ног на песке лежал маленький чемоданчик Грант. На траве, там, где кончалась дорога, стояла машина, принадлежащая отелю Кладда, единственная машина на острове, единственная в своем роде на всем мире. Так они стояли, четыре темных предмета на сверкающей голой плоскости, и наблюдая за маленьким, похожим на птицу, силуэтом в небе, спускающимся к ним. «Все это, — думал Грант, — на сегодня ближе всего подходит первоначальная идея полета. Кто-то заметил, что человек, когда впервые стал мечтать полететь, он видел самого себя поднимающимся в голубые империи на серебряных крыльях, а потом все получилось совсем не так. Человека тащат к взлетному полю, там запирают в ящик, потом его охватывает ужас, потом его тошнит, а потом он оказывается в Париже. Быть подхваченным у морской опушки мира, случайно пролетевшей в воздухе птицей, нельзя и вообразить себе что-то более близкое первоначальному представлению человека о полете. Огромная птица по песку покатилась к ним, и на какой-то момент Грант охватила паника, ведь это плотно закрыта со всех сторон ловушка. Однако обыденность всего происходящего помогла расслабиться его напрягшимся было мышцам. В условиях большого аэропорта, где царит порядок почти как в клинике, где человека сопровождают и где он вынужден подчиниться, паника могла бы и победить. Но здесь, на открытом песке, под крики чаек и запах моря, где пилот перевесился через порог люка, чтобы посплетничать с мистером Тоддом, существовала свобода выбора. Войти в самолет или остаться. Не было принуждения, какое, собственно, и заставляет испытывать страх. Поэтому, когда настал момент, Грант шагнул в самолет, и сердце его только чуть-чуть сжалось, прежде чем он смог проанализировать свою реакцию на закрывшуюся дверь. Нечто более интересное привлекло его внимание. Напротив него, с другой стороны прохода, сидел крошка Арчи. Крошка Арчи выглядел так, будто он только что вскочил с постели, при том в ужасной спешке. Его встрепанное великолепие было больше, чем когда-либо одеянием, снятым с кого-то другого. Он был похож на отслужившую свою старую арматуру, на которую накидали всякие хламы из театрального реквизита. Арчи приветствовал Гранта как старого друга, снисходительно попенял ему по поводу незнания островов, рекомендовал выучить гельский язык, сказав, что это окупится сполна, и снова заснул. А Грант сидел и смотрел на него. «Маленький ублюдок», — думал Грант, — «тщеславный, никчемный маленький ублюдок». Нижняя челюсть Арчи отвалилась, рот открылся, а жидкие пряди волос сбились, обнажив лысину. Колени над пестрыми носками были больше похожи на анатомическую модель, чем на некий механизм, предназначенный для передвижения живого существа. Это были не колени, а коленные суставы. Особенно интересно были движения малой берцовой кости. Пустой, зловредный, маленький ублюдок. У него была специальность, которая позволяла ему зарабатывать на хлеб и масло. Специальность, которая могла принести ему духовное удовлетворение. Это не годилось для полного его самобожания души. Ему требовалась известность. До сих пор, пока ему удается выступать, как индюк при свете прожекторов, ему наплевать, кто платит за освещение. Гран все еще размышлял над тем, что главную роль в превращении человека в преступника играет тщеславие, как вдруг увидел, что внизу, под ними, как японский цветок в воде, раскрылось нечто похожее на геометрический чертеж. Грант бросил рассуждать на психологические темы, пытаясь понять, что означает это вторжение Эвклида в мир природы, и обнаружил, что они делают круг над аэродромом на материке. Он прилетел с клада и почти не заметил, как это произошло. Грант спустился на грунт поля и подумал, интересно, как бы отреагировали окружающие, если бы он пустился отплясывать боевой танец. Хотел скружиться по аэродрому, громко крича и выделывая всякие курбеты, как ребенку, впервые оседлавшему деревянную лошадку. Вместо этого он прошел к телефонной будке и спросил Томми, не может ли он приехать за ним, Грантом, в Каледониин отель, в Скоун, часа через два. Томми ответил, что может, и приедет. Еда в ресторане аэропорта показалась Гранту дивной, как у Лукас Картона. Тур-д'Аржан и Ла-Кремольер вместе взятых. За соседним столом человек горько жаловался, что все это невкусно. Но он не родился заново после 5 месяцев жизни в аду и не ел в течение 7 дней пищу, приготовленную Кэти Энн. Круглое славное лицо Томми, сидящего в глубоком кресле в Каледониан, казалось ему еще более круглым и славным, чем когда-либо. Не было ветра. Никакого ветра, мир был прекрасен. Что за страшное падение в бездну ожидает его, подумал Грант, если, забравшись с машину Томми, он снова ощутит схватывающего страх. Может быть, этот зверь просто дожидается его там, облизываясь в предвкушении. Однако в машине никого не оказалось, только он и Томми, и добрая, спокойная атмосфера их обычной беседы. Они выбрались из города и поехали по местности, заметно более зеленой, чем 10 дней назад. Выглянуло вечернее солнце и осветило спокойные поля, коснувшись их своими длинными золотыми пальцами. — Как прошла церемония в моем море? — спросил Грант. — Вручение букета. — О, Господи! Это... — вздохнул Томми, делая такое движение, будто он вытирает лоб. — Он не вручил его? Если то, что она все же получила букет, означает вручение, то, я полагаю, технически он его вручил. Он протянул букет и произнес речь, которую сам придумал. И что это была за речь? Наверное, он репетировал свой выход с тех самых пор, как мы уговорили его, представив Зои Келлентайн чем-то вроде мятежника. Это была, кстати, идея Лоры, не моя. Но вот, когда она нагнулась, она очень высокая, чтобы взять у него огромную охапку красных гвоздик, он на секунду отвел руку, чтобы она не могла до них дотянуться, и твердо заявил, «Я их вам даю только потому, что вы собрат-революционер». Она взяла цветы, не моргнув глазом, и сказала, «Да, конечно, как мило с твоей стороны», хотя не имела ни малейшего представления, о чем он говорит. Между прочим, она покорила его. «Каким образом?» «Старым, добрым, женским способом. Пэт переживает муки первого увлечения». Антон терпелось это увидеть. Клён мирно покоился в своей зелёной чаще, и Грант смотрел на него, как смотрит человек, с победой возвращающийся домой после битвы. Последний раз, когда он ехал по этой песчаной дороге, он был рабом, теперь он был свободным человеком. Он уехал, чтобы найти Б-7, а нашёл самого себя. Лора вышла встретить его у входа и сказала: «Алан, ты что, занялся на стороне бизнесом биржевых жучков?» «Нет, а почему ты спрашиваешь? Или стал писать в колонку одиноких сердец? Или еще что-нибудь?» «Нет. Потому что миссис Майер говорит, что на почте тебя ждет целый мешок писем». «О, откуда миссис Майер знает, что все это для меня? Она говорит, что ты единственный А-грант в округе. Я надеюсь, что ты не давала объявление, что ищешь жену». «Нет, это было просто объявление с просьбой о кое-какой информации», — ответил Грант, входя за Лорой в гостиную. В ранние сумерки комната была наполнена светом горящего камина и дрожащими тенями. Грант решил, что в гостиной никого нет, но потом заметил, что кто-то сидит в большой качалке у камина. Это была женщина, такая высокая и тонкая, что казалось, слушай, текучая, как пески, как тень. И Гранту пришлось взглянуть еще раз, чтобы убедиться, что она не тень, а реальность. «Леди Кенталлен», — произнесла Лора за его спиной, чуть официальной интонацией представляя гостю. Зои вернулась в Клюн порыбачить несколько дней. Протягивая ему руку, женщина наклонилась вперед, и Грант увидел, что она выглядит как молодая девушка. «Мистер Грант», — произнесла она, здороваясь с ним, — «Лора говорит, что вы предпочитаете, чтобы вас называли мистер?» «Да, да, верно. Инспектор в частной жизни звучит как-то мрачно». «Немного нереально, к тому же», — добавила она своим мягким голосом, как будто из детективного романа. «Именно так. Люди ждут от вас чего-то вроде, где вы были вечером, 12-го бря». «Как могло это создание, выглядевшее так по-девичьи, быть матерью трех сыновей?» один из которых почти кончал школу. «Как ваши успехи на реке?» «Сегодня утром мне попался неплохой молодой лосось. Вы получите его на ужин». Красота ее была такого рода, какая позволяет женщине носить волосы причёсанными гладко на прямой пробор. Маленькая темная головка на длинной изящной шее. И внезапно он вспомнил о заново отделанной спальне. Так, значит, свежая краска предназначалась для Зои Кенталлен, а не для последней Лориной кандидатки ему в жены. Это было огромным облегчением. Достаточно скверно бывало, когда Лора подсовывала своих избранниц ему под нос, а жить с последней из них под одной крышей было бы, мягко говоря, утомительно. «Поезд из Обана пришел, наверное, на этот раз вовремя», — сказала Лора, имея в виду раннее прибытие Гранта. «О! Алан обратно летел», — пояснил Томми, подбрасывая в огонь еще одно полено. «Он сказал это, между прочим, не зная, насколько знаменателен этот факт». Грант оглянулся на Лору и увидел, что ее лицо засветилось от счастья. «Значит, для нее это так много значило. Милая Лалла, милая, добрая, все понимающая Лалла». Они заговорили об островах. Томми рассказал забавную историю о человеке, у которого сдуло шляпу, когда он садился в лодку, на Барра. А потом он нашел свою шляпу, она ждала его у пристани, на Малоих. Лора высказала сомнение, что можно вести беседу на языке, в котором нет слов для выражения понятия менее чем 200-летней давности, и, как пример, изобразила описание дорожного происшествия. «Бла-бла, велосипед, бла-бла, поворот, бла-бла-бла, тормоза, бла-бла, трактор, бла-бла, скорая помощь, бла-бла, носилки, бла-бла, палата, бла-бла, температурный лист, бла-бла, хризантемы, фрезии, лютики, нарциссы, гвоздики». Зоя и ребенком жила на острове, была весьма сведущей в браконьерском лове лосося, искусстве, которому ее обучил местный гений, занимавшийся им под самым носом у инспектора. И Грант был рад тому, что семейная атмосфера в Клюне оказалась нисколько не потревоженной присутствием гостя. Зои, похоже, не отдавала себе отчета в собственной красоте и не ожидала внимания к себе. Грант не удивился, что Пэт втрескался. Только когда он, наконец, закрыл за собой дверь и остался один. Мысли Гранта вернулись к ожидавшему его на почте в моему ремешку писем. Целый мешок? Впрочем, это было не так уж и удивительно, в конце концов. Служба в департаменте по расследованию уголовных преступлений приучала человека к тому, что существуют любители писать письма. Есть люди, для которых единственным интересом в жизни является писание писем. Неважно кому, главным, похоже, было получить удовлетворение от самого писания. 7/8 этой кучи кажется, наверное, результатом деятельности тех, чье хобби писать письма. Однако осталась еще одна странная восьмая. Что скажет эта странная восьмушка? Утром Грант смотрел, как гость готовила свою снасть. Ему очень хотелось пойти с ней на реку, но еще больше ему хотелось поехать на почту, в Моймур. Леди Кенталлен ушла без шума, одна, никому не навязываясь. И Грант, глядя, как она спускается по дорожке, подумал, что она больше похожа на мальчика-подростка, чем на вдовствующую герцогиню. На ней были очень элегантные брюки и старый потрепанный пиджак. И Грант сказал Томми, что она одна из очень немногих женщин, кому действительно идут брюки. «Она единственная женщина в мире», — ответил Томми, «которая выглядит красивой в болотных сапогах». Грант отправился в Моймур интервьюировать миссис Майер. Миссис Майер выразила надежду, что у него есть секретарь, и вручила ему в подарок нож для разрезания бумаги. Это был тонкий черненый серебряный ножик с резной ручкой из аметиста. Когда Грант обратил внимание миссис Майер, что на ноже есть проба, и что теперь он, наверное, стоит достаточно дорого, и он, Грант, не может принимать такие дорогие подарки от незнакомых женщин, миссис Майер сказала: «Мистер Грант, этот нож пролежал у меня в магазине 25 лет. Этот нож был сделан для продажи как сувенир в те времена, когда люди читали. Теперь они только слушают и смотрят. Вы первый человек за четверть века, которому понадобился нож для бумаги. Правда, к тому моменту, как вы откроете все письма из этого мешка, вам понадобится что-то большее, чем нож для бумаги, так я думаю. Во всяком случае, это первый и последний раз на этой почте, когда я получила целый мешок писем, адресованных одному человеку. Я хотела бы отметить это событие, так что возьмите этот ножичек». Грант, поблагодарив ее, взял нож, бросил мешок в машину и поехал обратно в Клюн. «Мешок — собственность почтового отделения», — сказала ему вслед миссис Майер. «Верните его потом, пожалуйста». Грант отнес мешок к себе в комнату, вычистил ножик, так что он засиял, излучая довольство и благодарность, как будто был рад, что, наконец, после стольких лет его заметили, высыпал письма из мешка на пол и вскрыл ножом первый конверт, попавшийся ему под руку. В первом письме его спрашивали, как он посмел выставить на публичное обозрение слова с такой болью и сердечной тоской, написанные автором письма весной 1911 года по приказу ее духовного наставника Азула, как будто ее раздели и выставили голой, вот что она почувствовала, увидев свои драгоценные строчки, так развязно обнаженными перед всеми. 13 других корреспондентов утверждали, что сами написали эти строки без духовного руководства, и спрашивали, что он нашел в них такого. 5 прислали по целому стихотворению, 5 разных стихотворений, и каждый утверждал, что он автор того, что напечатано в газете. 3 обвиняли его в богохульстве, а 3 заявили, что это плагиат из «Откровения». Один писал: «Благодарю вас, старина, за вечерние развлечения. Как в этом году рыбалка на Терли?» Еще один отсылал его к апокрифам, другой — к «Тысяче одной ночи», 3 — к Редьярду Киплингу, 4 — к теософам, 5 — в Гранд Каньон, а еще 5 — в разные части Центральной и Южной Америки. 9 человек посылали ему лекарства от алкоголизма, а 22 корреспондента — циркуляры об эзотерических культах. 2 предлагали подписку на поэтические журналы, а 1 — научить писать стихи, которые будут ходким товаром. Одно письмо гласило: «Если вы тот А. Грант, с которым я сидел под луной в Бишенпуре, Так вот мой теперешний адрес. Другое. Если бы тот А. Грант, с которым я провела ночь в отеле Вальмалфи, в самое время сказать «Хелло!» Я хотела бы, чтобы мой муж был такой же хороший. Еще один корреспондент прислал ему сведения об ассоциации клан Грантов. 9 писем были неприлично, 3 абсолютно неразборчивы. Всего было 117 писем. Самое большое удовольствие доставило Гранту письмо, которое гласило: «Я засек твой код, ты проклятый предатель, я сообщу о тебе в особый отдел». Ни одно письмо не помогло ему. Ну ладно, он ведь и не надеялся, это был выстрел в темноту. По крайней мере, он немного развлекся, теперь можно осесть и ловить рыбу до конца отпуска. Интересно, сколько здесь пробудет Зои Кенталлен? — подумал Грант. Гостья взяла с собой сэндвичи, и кленч не появилась, так что после полудня Грант взял свою удочку и последовал за ней на реку. Может быть, она уже обследовала все воды Клюна? Может быть, она не знает их так хорошо, как он? Может быть, она будет рада ненавязчивому совету? Нет, конечно, он шел на реку вовсе не для того, чтобы только поговорить с ней. Он шел ловить рыбу. Однако сначала ему нужно было выяснить, на каком месте она рыбачит. Вряд ли, обнаружив ее, можно, просто махнув рукой, отойти и пройти мимо. Конечно, он не прошел мимо. Он сидел на берегу и смотрел, как она забрасывает зеленого шотландца над крупной рыбиной, которую вот уже целый час меня и блесны пыталась поймать. «Это просто показывает мне нос», — пожаловала Зоя. «Это стало уж личной схваткой между нами». Она обращалась с удочкой с легкостью человека, который привык рыбачить с детских лет, почти не думая, так же, как Лора. Очень приятно было наблюдать. Через час он убил для нее рыбу острогой, и они сели на траву и съели остатки ее сэндвичей. Она его спросила о работе, не как о чем-то сенсационном, так как бы спросила бы, будь он архитектором или машинистом. Рассказала ему о своих трех мальчиках, кем они станут. Простоту ее поведения ничто не могло разрушить, а чувство неловкости, похоже, ей не было знакомо, как ребенку. «Найджел заболеет, когда узнает, что я ловила рыбу в Терли», — заявила Зоя. Она это сказала так, как можно сказать девочке о своем брате-школьнике, из чего Грант заключил, что это абсолютно точно рисует отношения между ней и ее сыновьями. Еще оставалось несколько светлых часов, но они ни тот, ни другой не двинулись с места, чтобы вернуться к реке. Они сидели, смотрели вниз на коричневую воду и разговаривали. Грант пытался вспомнить кого-нибудь из широкого круга своих знакомых, кто был похож на нее, и не смог. Ни одна из виденных им когда-либо красивых женщин не обладала ее сходством с принцессой из сказки, ее вневременной юностью. Заблудившись, существо из Тирнан-Ок, — подумала, — не верила, что ей столько же лет, сколько Лори. «Вы хорошо знали Лору в школе? Ну, мы были близкими подругами. Знаете, я благоговела перед ней». «Благоговели? Перед Лорой? Да, понимаете ли, она была такая умная и добрая, и вообще я никогда не могла сложить 2 и 2». Поскольку восхищение Гранта ею частично вызывалось контрастом между ее сходством с рисунком сказкам Ганса Андерсона и ее практичностью, Грант решил, что она преувеличивает. Однако, может быть, и правда ей не хватало ветвей, так сказать, не хватало листьев, чтобы вдыхать окружающий воздух. Склад ее ума не отличался критичностью. В ее высказываниях не было блесток, которыми сверкали замечания Лоры, не было Лориного живого интереса и способности к анализу. «Нам очень повезло, и вам, и Лори, и мне, что мы узнали горы Шотландии, еще будучи детьми», — сказала Зои, когда они говорили о своем опыте по части ловли рыбы, приобретенном с ранних лет. «Это то, что, мне кажется, нужнее всего ребенку — иметь прекрасную страну в детстве. Когда Дэвид, мой муж, был убит, мне советовали продать Кенталлен. У нас никогда не было много денег, а налог на наследство поглотил те крохи, которые нужны, чтобы поддерживать дом. Однако я хотела сохранить его хотя бы, пока Найджел и Тимми и Чарльз не вырастут. Очень тяжело будет расстаться с ним потом. Но, по крайней мере, годы, которые так много значат, пройдут у них в прекрасном месте». Грант посмотрел на нее, на то, как тщательно, с аккуратностью примерного ребенка она укладывала свою снасть в коробку, и подумал, что, несомненно, решением ее проблем было бы новое замужество. Вест-Энд, который он хорошо так знал, кишел лощеными мужчинами, разъезжающими в сверкающих автомобилях. Для них содержать Кента Лен было бы не труднее, чем содержать японский садик в одной из своих комнат, которую они называли студией. Трудность заключалась в том, что, как предполагал Грант, деньги не были альфой и омегой мира Зои Кенталлен. Весенний день поблек, небеса засветились, холмы отодвинулись далеко-далеко и улились спать, как однажды ребенком сказала Лора, описав 8 словами общий вид и атмосферу ясного вечера, обещающего на завтра изумительный день. — Надо возвращаться, — сказала Зои. Собирая на берегу рыболовные принадлежности, Грант подумал, что в этом дне на Терли было больше волшебства, чем во всех самых разрекламированных в Западном мире островах. «Вы любите свою работу, правда же?» — спросила Зои, когда они спускались с холма к Клюну. «Лора мне говорила, что вы могли уйти еще несколько лет назад, если бы захотели». «Да», — ответил Грант, немного удивившись, — «наверное, я мог бы уйти». Сестра моей матери оставила мне наследство. Она вышла замуж за человека, который разбогател в Австралии, и у них не было детей. Что бы вы стали делать, если бы ушли? Не знаю, я не...